Книга 4. Полноценный человек. Глава 1. Конец пути. Неужели я должен? И совсем один. Маленький герцог. Телефон звонил и звонил. Роу представил себе, как возле этого маленького потревоженного аппарата тянутся пустые комнаты. Может быть, это комната девушки, которая ушла на работу в Сити, или продавца из лавки, или человека, который отправился с утра в читальню Британского музея, совершенно невинные комнаты. Роу с удовольствием прислушивался к долгим гудкам, на которые никто не отвечал. Теперь он сделал все, что мог. Пусть звонит. А что, если эти комнаты совсем не так невинны? А что, если это комната человека, который за несколько часов загубил столько людей? Как выглядит комната преступника? Комната, как собака, перенимает какие-то черты хозяина. Комнату приспосабливают к определенным привычкам, к удобствам, красоте, уюту. Та комната, несомненно, приспособлена к одной цели — к безликости. Если в нее зайдет полиция, ни одна тайна не должна выйти наружу. Там не найдут Толстого с плохо стертыми карандашными пометками, никаких признаков индивидуальности. Она будет обставлена по стандарту — радиоприемник, несколько детективных романов, репродукция с подсолнечником Ван Гога. Там не будет ничего приметного. Ни любовных писем, спрятанных под носовыми платками, ни чековые книжки в ящике стола, и даже с белья будут спороты метки. Там нет ничьих подарков. Это одинокая комната. Все, что в ней есть, было куплено в магазине стандартных цен. Вдруг голос, который он знал, сказал, слегка задыхаясь: «Алло, кто говорит?» Опуская трубку на рычаг, он думал: «Если бы только она не услышала этих звонков, если бы она была в это время внизу, на улице!» Если бы он так долго не предавался игре воображения, он мог бы никогда и не узнать, что это телефон Анны Хильфи. Он вышел на Бейс-Уотер, ничего не видя вокруг. У него было три пути на выбор. Разумный и честный путь — сообщить полиции. Второй путь — промолчать. Третий — убедиться своими глазами. Он не сомневался, что Кост звонил по этому номеру. Он вспомнил, что она всегда знала его настоящее имя, вспомнил ее странную фразу о том, что это ее обязанность навещать его в санатории. И все же он верил, что всему этому есть какое-то объяснение и что он не может поручить полиции найти это объяснение. Он вернулся в отель, поднялся к себе в номер, захватил из гостиной телефонный справочник. Ему предстояли долгие поиски. И действительно, прошло несколько часов, прежде чем он отыскал ее адрес. Глаза у него слезились, и он чуть было его не прозевал. «Принц Консорт Мэншонс, 16, Баттерси». Адрес ему ничего не говорил. Он подумал с иронией: преступники всегда живут в меблированных комнатах. Потом он лег на кровать и закрыл глаза. Было уже начало 6-го, когда он собирался с силами, а потом уже стал действовать как автомат. Думать ему не хотелось, да и о чем было думать, пока он не услышит, что она скажет. 19-й автобус довез его до конца Окли-стрит, а 49-й — до Альберт-Бридж. Он перешел мост, ни о чем не думая. Начался отлив, и под товарными складами обнажился ил. Кто-то на набережной кормил чаек. Это зрелище почему-то его очень встревожило, и он заторопился дальше, по-прежнему ни о чем не думая. Закатное солнце окрасило в розовый цвет безобразные кирпичные стены. В парк, невесело обнюхивая землю, побежала бродячая собака. Чей-то голос воскликнул: «Да ведь это Артур!» У подъезда большого жилого дома стоял человек с растрёпанными седыми волосами в берете-комбинезоне дружинника. Он неуверенно спросил: «Ведь это ты, Артур, да?» С тех пор, как Артур вернулся в Лондон, многое восстановилось у него в памяти. Вот эта церковь и тот магазин, место, где Пикадилли вливается в Найтсбридж. Он не заметил, как воспоминания вернулись и связали воедино то, что он знал всю жизнь. Но были и другие воспоминания. Они мучительно пробивались наружу. Где-то в мозгу у него засел враг, который не хотел их пускать. И подчас это ему удавалось. Кафе, углы улиц, лавки часто оборачивались к нему с неожиданно знакомым лицом, и он поспешно уходил, словно когда-то здесь при нем произошел несчастный случай. Человек, который с ним заговорил, принадлежал к числу этих воспоминаний. Но от человека труднее избежать, чем от магазина. «В прошлый раз ты был без бороды». У его собеседника был недоумевающий, огорченный вид. Он сказал: «Спасибо, что тогда зашел. Я вас не помню». Лицо потемнело от обиды, как от удара. «В день похорон! Простите. Со мной произошло несчастье, я потерял память. Она только начинает возвращаться, да и то бессвязно. Кто вы такой?» «Я Генри. Генри. Уилкокс. И я к вам приходил на похороны? Убила мою жену. Ты, наверное, читал об этом в газетах. Ее наградили медалью. Я потом огорчался. Ты ведь хотел, чтобы я получил для тебя деньги по чеку, а я забыл. Знаешь, как бывает на похоронах. Столько хлопот. Да и я, кажется, был очень расстроен. Но больше я тебя не видел. Роу поглядел на многоэтажный дом. Это было здесь? Да. Он взглянул через дорогу на ворота в парк. Какой-то человек кормил чаек, конторщик нес чемодан. Под ногами у него вдруг закачалась земля. Помню. Я тогда не мог пойти в банк получить по чеку. Мне сказали, что полиция считает меня убийцей. Но мне нужно было достать денег, я собрался бежать. Поэтому я к тебе и пришел. О похоронах я не знал. У меня голова была занята этим убийством. Не надо перейдеть прошлое. Что сделано, того не воротишь. Сказал Генри и довольно весело поглядел вдоль улицы, по которой некогда шла похоронная процессия. «Но я ничего не сделал, пойми. Теперь я знаю, я не убийца», — пояснил он. «Конечно нет, Артур. Ни один твой друг, настоящий друг, никогда этому не верил. Разве об этом шли разговоры?» «Еще бы. Я не знал». Мысли его отвлеклись. Он идет по набережной, ощущая, что загнан в тупик, а какой-то низенький человек кормит птиц. «Чемодан». Тут он потерял нить, но сразу вспомнил лицо портье, вспомнил, как он шагал по бесконечным коридорам, как открылась дверь, и там была Анна. Они вместе подвергались какой-то опасности. Ро отчаянно цеплялся за эту мысль. На все можно найти объяснение. Она же ему говорила, что он спас их жизнь. «Ну, до свидания», — сухо сказал он. «Мне пора». «Нельзя оплакивать близкого человека всю жизнь», — сказал Генри. «Это ненормально». «Да, до свидания».